Средиземное море. Ромадин устроился в тени. Мы с Кассием скорчились в подвешенной в воздухе спасательной шлюпке, а внизу, на палубе, Эмили перешепталась с человеком по имени Сунил. Мы верно догадались, где они встретятся, и теперь слышали каждое их слово. Раковина нашей шлюпки усиливала голоса. Каждый звук до краев заполнял нашу темноту, жаркое и тесное пространство. «Нет, не сюда». «Сюда», — возразил он, — «какое-то шуршание. Тогда давай. Твой рот. Такая сладость», — говорил он. «Да. Молоко. Молоко. Я за ужином съела артишок. Если съесть артишок, а потом выпить молока, молоко станет сладким на вкус. Даже если предлагают вино, я прошу молока. Если до того съела артишок». Мы не могли понять, о чем речь. Может, они пользуются каким-то тайным шифром? Долгая пауза, потом смех. «Мне скоро нужно уходить», — сказал Сунил. Рядом что-то происходило, а мы не понимали, что. Кассий перегнулся ко мне и прошептал: «Где там артишок?» Чиркнула спичка, и я почти сразу почувствовал запах ее сигареты — «Плеерс». И вдруг они с Сунилом будто сделались совсем чужими. И тут начался куда более таинственный разговор, непонятное дело. По всей видимости, диалог об артишоке увел нас куда-то не туда. Теперь речь шла о времени и распорядке, как часто ночной вахтенный проходит по прогулочной палубе, в котором часу узнику подают еду, когда выводят на прогулку. «Я хотел попросить тебя нам помочь», — произнес Сунил. Потом они перешли на чуть слышный шепот. «Он, в принципе, на такое способен?» Голос Эмили вдруг зазвучал очень отчетливо и испуганно. «Он знает, когда часовые теряют бдительность или хотят спать, но он все равно слаб из-за побоев. Его избивали? Когда?» «После циклона». Мы вспомнили, что после отхода из Адена узника несколько ночей подряд не выводили. Они, похоже, что-то заподозрили. Что заподозрили? Казалось, мы с Кассием слышим во тьме мысли друг друга, слышим, как медлительная машинерия наших юных мозгов пытается перемолоть эту скупую информацию. «Уговори его увидеться с тобой именно здесь. Скажи, когда именно, мы будем готовы». Она молчит. «Он к тебе бегом побежит», — это Сунил произнес со смехом. «Главное его — не отваживать». Мне показалось, я услышал имя мистера Дэниелса, а потом Сунил завел речь про какого-то Переру, и скоро глаза у меня начали закрываться сами собой. Когда они ушли, я уснул было прямо в шлюпке, но Касси растолкал меня, и мы выбрались наружу.